Однажды в полночь Николай вызвал Медведев. «Королев, возьмешь двух разведчиков, пойдешь в деревню. Туда приехал пьянствовать куму начальник полиции из Людиного. Помни, это не человек, это предатель, зверь, садист. Вот приговор, вынесенный нашим трибуналом». О начальнике Людиновской полиции в отряде достаточно наслышались, а его зверствах знала вся Брянщина. С начала войны этот дюжий мужик отсиживался в лесу, скрываясь от мобилизации, объявив себя сектантом. Но как только в Людиново пришли фашисты, сразу предложил им свои услуги. До деревни километров 5. Расстояние пустяковое, если идти днем по сухой дороге. Но сейчас все наоборот. Кромешная тьма, под ногами чавкает грязь. На сапоги налипают пуды глины. Часа в 2 ночи добрались до околицы. В крайней избе у самого леса жил партизанский связной, пожилой степенный лесник Иван Егорович. Трижды стукнули в окно. Дом ожил. Скользнул в щели ставни желтый лучик, со звоном покатилось ведро в сенях. «Кого носят?» «Свои, дядя Иван. Много своих. Покажись поближе». Николай шагнул на свет. «А, это ты, кудрявый? Ну что стоишь, избу выстудишь?» Поднялись на крыльцо, вошли в душноватую темноту дома. Просторная горница, печь в полкомнаты, иконы в переднем углу, голый стол, лавки. Хозяин 10-й год живет бобылем. Надо подождать, ребята, пока упьются. С часок назад мимо шел. Видел, гуляют, песни орут. Иван Егорович гасит лампу. Темнота, только вспыхивают цигарки. Кажется, что за бревенчатыми стенами время остановилось. Но вот пора. Старик встает, что-то нашаривает на печке. При свете спички видно топор. В деревне тишина. Даже собак дождь загнал в конуры. Разведчики без шума пробираются вдоль плетней. «Здесь», — шепчет связной. «Собаки есть?» «Есть кобель, злющий, но меня знает». Скрипнула калитка, Иван Егорович растаял во тьме. Зарычала собака, завизжала, узнав. «Все, пошли», — вернулся старик. «Я его в конуре бочкой прикрыл. Пожалел, кобель-то не виноват, что хозяин, сука». Николай поднялся на завалинку, потянул на себя ставень. Заставленный бутылками стол, широкая спина, головы не видно. «Давай, Иван Егорыч». Старик поднялся на крыльцо, постучал. Не слышит. Изо всей силы задергал дверь. В сенях завозились. «Кого там, так вашу?» «Я, Семенович, Иван Лесник, отвори, дело есть». «Что за дела по ночам? Спешные? Солдат красный ко мне зашел, говорит, из плена бежал». Загремела щеколда. Один из разведчиков прижался к косяку в руке финка. Дверь распахнулась. Взмах! Хозяин мягко осел на порог. В избе со столом трое. Расстегнутые мундиры, пьяные морды. Сидящий лицом к двери потянулся к ремню с кобурой, брошенному на лавку. «Кто такие? В чем дело?» «Так вот он каков, предатель!» Остекленевшие глаза, мокрый рот. «Руки на стол, сволочь!» Полицаи мигом отрезвели. Королев достал приговор. «Именем советского народа...» Вскинул автомат, увидел глаза, полные животного страха. В отряд вернулись на рассвете. Николай вошел в палатку командира, выложил взятые у изменников документы оружие. «Товарищ командир, приговор приведен в исполнение». Приближалась зима. За ночь лужи пустели, покрывались стеклянным литком. Постоянного лагеря у медведевцев не было, кочевали с места на место. За ними по пятам шли каратели. Однажды разведчики, вернувшись с очередного задания, принесли объявление, которое гитлеровцы расклеивали по деревням. В нем черным по белому было написано, что партизанский отряд, действовавший на Брянщине, полностью уничтожен. «Видал, комиссар?» — усмехнулся Медведев. «Похоронили нас, господа фашисты. Ну что ж, мы им о себе напомним. Николай, зови командиров».